Еще один любитель легкого заработка? Или вас привлекла к нам романтика неосвоенных миров?» Роман ничего не ответил на откровенную насмешку, сквозившую в голосе энергетика, и продолжал стоять молча. «Когда я здесь спрашиваю, полагается отвечать», — негромко сквозь зубы проговорил энергетик, медленно поднимаясь с постели. «А вы пока еще ничего не спросили». Роман не изменил позы и ответил, чуть растягивая слова, как бы подчеркивая свое полное равнодушие к персоне энергетика и оказанной ему встрече, словно все это его не касалось. Такой прием всегда отлично действовал на психически неуравновешенных людей, но в этот раз оказался бесполезным. «Умник!» Энергетик медленно обошел его и встал сзади. Роман по-прежнему стоял неподвижно и совершенно спокойно. Он был уверен, что в случае любой неожиданности эта позиция ему ничуть не помешает. Скорее наоборот. «Видали мы таких умников!» Удар, направленный вниз в область почек, свалил бы с ног любого нормального человека. Это был подлый сокрушительный удар. Но Роман недаром столько лет отдал тренировкам гжи. Он чувствовал руку противника, даже не видя ее. К тому же его реакция была в несколько раз быстрее. Он позволил кулаку энергетика коснуться своей одежды, а затем неуловимым, практически незаметным движением отклонил корпус в сторону. Энергетик, вложивший в удар весь вес своего тела, не устоял на ногах, но Роман подхватил его, повернул и поставил перед собой лицом к лицу. Никто, кроме них двоих, так и не понял, что, собственно, произошло. Энергетик побледнел от бешенства, но сумел овладеть собой. И это не понравилось Роману больше всего. Этот человек мог быть по-настоящему опасен. «Гжан, проводи его в свой барак и выдели койку. Завтра он пойдет с тобой в паре». Когда они вышли из барака, Гжан, так звали человека в куртке штурмана, тихо, словно опасаясь, что их услышат, сказал: «По-моему, вы не понравились капитану. С такими людьми у нас всегда что-нибудь случается. Можно заблудиться в штольне, наглотаться ядовитого тумана. Да мало ли что». «Вы считаете Федерации до такой степени безразлично, что происходит на Гридосе?» «Федерация далеко. Слишком далеко. У нее хватает собственных дел. Исчезновение нескольких человек в отдаленной окраинной колонии вряд ли привлечет внимание высоких комитетов Федерации. Так что рассчитывайте лучше на себя, мой не назвавшийся новый друг. Ваша жизнь здесь теперь будет зависеть от того, как хорошо вы сумеете охотиться на грипов, как чутко сможет ваш нос распознавать запах крысоидов, от того, сколько каратов в день вы сможете разыскать в заброшенных выработках, и от многого другого, о чем вы до сих пор даже не подозревали. Но главным образом она будет зависеть от отношения к вам капитана».